На обратный путь мы наметили себе норму дневного перехода в 15 миль или 28 километров. Конечно, появилось много положительных факторов, позволявших делать более длинные переходы, но мы боялись, что тогда наши собаки очень скоро переутомятся, а то и отправятся на тот свет. Однако мы недооценили своих собак. На 28 километров мы тратили всего 5 часов, что позволяло нам дольше отдыхать. 20 декабря мы убили первую собаку на этом этапе. Расстался с жизнью мой славный Ласса. Он совсем обессилел, и от него не было никакого проку. Тушу разделили на 15 относительно равных частей и скормили его товарищам. Они уже научились ценить свежее мясо, и нет никакого сомнения, что дополнительный паёк, который они получали время от времени на пути домой, имел немалое значение для нашего успеха. Поедят мясо, потом несколько дней работают намного энергичнее. Утром 21 декабря погода испортилась. Легкий юго-восточный ветер, пасмурно, плохая видимость. Мы потеряли след и долго шли по компасу. А затем, как обычно, вдруг прояснилось, и опять на плато стало светло и тепло. Даже слишком тепло. Мы сняли всю, почти всю одежду и все равно обливались потом. Сомнения насчет маршрута длились недолго. Наши превосходные пирамидки отлично несли службу. Одна сверкающая веха за другой возникала на горизонте, ведя нас к столь важному для нас складу на 88 градусе 25 минуте южной широты. Начался небольшой подъем, такой незначительный, что глазом и не заметишь, но гипсометр и барометр не дали себя обмануть и так же дружно падали, как прежде поднимались. И хотя мы не видели подъема, но чувствовали его. Может быть, это чистое воображение, однако мне казалось, что увеличение высоты сказывается на моем дыхании. В последние дни страшно возрос наш аппетит. Причем лыжная команда была куда прожорливее, чем каюры. Были дни, всего несколько дней, когда мы трое, Бьёланд, Хассель и я, могли бы, кажется, есть даже гальку. Каюры такого голода не испытывали. Возможно, это потому, что они на ходу могли опираться на сани, получая таким образом отдых, которого мы, лыжники, были совсем лишены. Казалось бы, много ли толку от того, что ты положил руку на сани, но с течением времени, возможно, что-то и набегает. К счастью, наши запасы позволяли есть больше, когда голод нас одолевал. Так, после полюса мы увеличили свой паёк пеммикана, и вскоре эта прожорливость пропала, сменившись обыкновенным здоровым аппетитом. На обратном пути мы установили такой порядок. Утренние сборы начинались в 6 вечера, к 8 все готово и в поход. Смотришь, 15 миль 28 километров пройдены, и вскоре после полуночи мы опять могли ставить палатку, стряпать и отдыхать. Но через некоторое время этот отдых стал казаться нам невыносимо долгим. К тому же в палатке становилось относительно настолько жарко, что мы нередко вылезали из спальных мешков и лежали, ничем не покрываясь. 12-, 14-, даже 16-часовой отдых был серьезным испытанием нашего терпения на этом первом этапе обратного маршрута. Мы отлично понимали, что это излишество, и все-таки сохраняли такой распорядок, пока находились на большой высоте. Мы много говорили о том, как лучше использовать этот чрезмерно долгий отдых. В этот день, 21 декабря, Пер, наш добрый, верный, трудолюбивый Пер, вконец обессилел, и последнюю часть пути до стоянки пришлось его вести. На стоянке он был вознагражден за свои труды. Легкого удара обухом оказалось достаточно, чтобы истощенное животное упало, не издав ни звука. Так Вистинг лишился одной из лучших своих собак. Пер был удивительный пес. Он вел себя очень смирно, никогда не участвовал в общих потасовках. Посмотришь на него — непутевый какой-то, что от него толку? Но в упряжке он показывал, на что способен. Без понуканий, без кнута тянул с утра до вечера. Не собака, а клад. Увы, его, как и большинство собак с таким нравом, не хватило надолго. Он выбился из сил, был убит и съеден. Считанные дни остались до сочельника. Особенно не размахнешься, но хотелось бы отметить праздник в той мере, в какой это позволяла обстановка. Значит, надо в сочельник поспеть к складу, чтобы отпраздновать Рождество кашей. Накануне сочельника мы убили Крапчатого. О нем никто не горевал, этот пес из упряжки Хасселя всегда отличался строптивостью. В своем дневнике я читаю следующие слова, записанные в тот же вечер. «Сегодня вечером убит Крапчатый. Он отказывался тянуть, хотя выглядел вполне здоровым. Скверный характер. Будь он человеком, он начал бы с исправительного дома, а кончил бы в тюрьме. Крапчатый оказался довольно жирным и был съеден с явным удовольствием. Наступал сочельник. В 8 часов вечера 23 декабря, когда мы выходили, погода была неустойчивая, то нахмурится, то прояснится. До склада было недалеко, и в полночь мы вышли к нему. Было тихо и тепло, чудесная погода, можно спокойно наслаждаться сочельником. Мы сразу разобрали склад и распределили груз на двое саней. Вистинг, дежурный кок, заботливо собрал в мешочек все крошки от галет. В палатке этот мешочек хорошенько поколотили и помяли, и получился порошок, из которого, добавив сухого молока, Вистинг приготовил превосходную рождественскую кашу. Вряд ли кто-нибудь дома ел ее с таким удовольствием, как мы в нашей палатке в то утро. Одна из сигар Бьёланда окончательно настроила нас на праздничный лад. В этот день мы отметили еще одно большое событие. Отряд снова достиг вершины плато. Через 2-3 дня мы начнем спуск, а там выйдем на барьер и почувствуем себя совсем нормально. До сих пор мы во время очередного перехода делали 1-2 привала, давая отдых себе и собакам. В сочельник мы перешли на другой распорядок, покрыли все 28 километров без остановки. Нам так даже было лучше, кажется, и собакам тоже. После привала трудно было снова трогаться в путь, суставы не гнутся, да и лень одолевает, пока еще разомнешься. 27-го мы в отличном темпе миновали 88 градус южной широты, держа курс на север. Снег здесь с прошлого раза явно подвергся действию сильных солнечных лучей, он был буквально отполирован. По этой полированной глади мы катили словно по льду, с той лишь существенной разницей, что собаки здесь не скользили. На этот раз мы уже на 82 градусе южной широты увидели горы. Нас ожидал большой сюрприз. Это явно был виденный нами ранее могучий хребет, но теперь он простирался значительно дальше на юг. День был ослепительно ясный, видимость по всем признакам отличная. Вершина поднималась за вершиной, хребет тянулся к юго-востоку, теряясь вдали. Судя по цвету неба, он продолжался за пределами видимости. Мне кажется несомненным, что эта горная цепь пересекает весь антарктический континент. Примечание. Амундсен оказался прав. Исследованиями последних лет установлено, что горный хребет пересекает весь континент от западных берегов моря Росса до восточных берегов моря Уэддалла. Теперь он называется Трансантарктическим хребтом. На значительном протяжении этот хребет перекрыт ледником, и над поверхностью льда возвышаются лишь единичные горные вершины и отдельные горные гряды. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Вот вам прекрасный пример того, как в этих краях подводит атмосфера. Казалось бы, в совершенно ясный день мы на 87 градусе южной широты простились с горами, и вот мы с 88 градуса южной широты видим горы до самого горизонта. Мало сказать, что мы были удивлены. Мы смотрели и не узнавали края. Нам и в голову не пришло, что могучий горный массив, что так отчетливо вырисовывается над горизонтом, есть гора Нильсена. В мглистом воздухе прошлый раз она выглядела совсем иначе. Но забавно читать в моем дневнике, как старательно мы каждый день брали азимут, думая, что это новая гора. Мы опознали ее лишь после того, как над плато возникла гора Хельмера-Хансена. 29 декабря вершина плато осталась позади, и мы начали спуск. Хотя для глаза уклон был незаметен, он сразу отразился на собаках. Вистинг поставил на своих санях парус, это позволило ему поспевать за Хансеном. Видел бы кто-нибудь, как наш отряд в эти дни мчался через плато, ни за что не поверил бы, что мы уже 70 дней в походе. Лихо мы шли. Нас подгонял попутный ветер, пригревало солнце. Прибегать к кнуту не было надобности. Собаки были полны энергии и нетерпеливо дергали упряжь. Нелегко приходилось нашему направляющему. Он должен был подчас нажимать изо всех сил, чтобы его не настигли собаки Хансена. Следом на всех парусах под радостное тявканье собак несся Вистинг. Хассель едва поспевал за ними, да и мне приходилось нелегко. Наст был словно отполированный, мы подолгу могли катить, просто отталкиваясь палками. С того дня, как мы покинули полюс, наши собаки заметно изменились. Как ни странно и невероятно это покажется, они с каждым днем прибавляли в весе, становясь все более жирными. Мне кажется, это результат того, что их кормили свежим мясом вместе с пемиканом. С 29 декабря наш рацион пемикана был еще увеличен. Теперь каждый получал 450 граммов в день, а больше, сдается мне, мы просто не могли бы одолеть. 30 декабря мы весь день катили под гору, и устоять на лыжах, ей-богу, было нелегко. Каюрам что, они держались за сани и неслись через плато с бешеной скоростью. Снежные надувы здесь чередовались с наледями, и от нас требовались немалые усилия, чтобы не отставать. Для Бьёланда это не было проблемой. Ему приходилось бегать быстрее этого и не в такой местности. Иное дело мы с Хасселем. У меня мелькали перед глазами то руки, то ноги Хасселя. Иногда он отчаянным усилием удерживался на ногах. Хорошо, что я не мог видеть самого себя, иначе мне, наверное, пришлось бы не раз от души посмеяться. В этот день утром показалась гора Хельмера Хансена. Нас окружали могучие складки. Этого волнистого рельефа мы не заметили, когда шли через пургу на юг. Валы были настолько высокие, что временами заслоняли от нас горы. В первый раз мы увидели гору Хельмера Хансена с гребня одной из таких складок. Она напоминала торчащий над снегом торос. Сперва мы даже не поняли, что это такое, и только на другой день разобрались. Это одна за другой показывались острые ледяные глыбы, покрывавшие вершину. Как я уже говорил, только теперь мы окончательно уверились, что идем правильно. А все остальные горы были нам совершенно незнакомы. Мы ничего не узнавали. 31 декабря прошли 87 градус южной широты, быстрыми шагами приближаясь к танцплощадке дьявола и чертову леднику. В первый день Нового года было яркое солнце, минус 19 градусов, хороший попутный ветерок. К великой радости мы узнали местность вокруг бойни. До нее было еще далеко, но нагретый солнцем воздух преподнес нам мираж. Нам очень везло на обратном пути. Танцплощадку дьявола мы вовсе обошли. К чертову леднику, по нашему расчету, должны были выйти 2 января. Так и получилось. Мы увидели его издали. Высоко к небу вздымались могучие торосы и гребни. И как же мы удивились, когда посреди этого хаоса и за ним рассмотрели ровные поля, совсем без борозд и трещин. Горы Хасселя, Вистинга и Бьёланда, какими были, такими и остались. Их мы легко узнали, как только подошли поближе. Высоко к небу вздымалась гора Хельмера Хансена. Купаясь в лучах утреннего солнца, она сверкала и переливалась, как драгоценнейший бриллиант. Мы подумали, что на этот раз подошли к горам ближе, чем при движении на юг, оттого и местность выглядит иначе. Ведь тогда участок под горами казался практически непроходимым. На самом же деле за ним, похоже, скрывалось ровное поле, на которое нам теперь и посчастливилось выйти. Но видимость и на этот раз сыграла шутку с нами. Мы убедились в этом на другой день, когда выяснилось, что мы очутились не ближе к горам, а дальше. Оттого и задели только краешек неприятного ледника. В этот вечер мы устроили лагерь посередине огромной закрытой трещины. Интересно, что-то нас ждет впереди. Неужели эти редкие бугорки да старые трещины все, чем ледник угостит нас теперь? Мы не смели на это надеяться, но вот уже и третий день, и, слава богу, никаких огорчений. Каким-то чудом мы проскочили мимо всех опасных мостиков и жутких переходов и очутились на равнине под ледником. В 7 вечера снова в путь. Погода была не самая лучшая, туман такой, что мы едва различали вершину горы Бьёланда. Совсем не кстати, ведь до очередного склада было уже недалеко, и мы нуждались в ориентире, чтобы выйти к нему. А туман, как назло, все более сгущался, и, пройдя около 11 километров, мы сочли за лучшее остановиться и переждать. Мы все время исходили из ошибочного предположения, что отклонились к востоку, то есть ближе к горам, а редкие просветы не позволяли нам узнать район под ледником. По нашим расчетам, мы находились восточнее склада. Ориентиры, которые мы засекли при мглистом воздухе, в этих условиях никак не могли нас выручить. Нет склада, и все тут. Только мы управились со вкусным горячим пиммиканом, выглянуло солнце. Наверное, мы никогда еще не сворачивали лагерь и не собирали поклажу так быстро. От того момента, когда мы выскочили из спальных мешков, прошло всего 15 минут до полной готовности отряда. Невероятно короткий срок. «Нет, вы посмотрите, что это блестит там сквозь туман?» Такой вопрос вырвался у одного из ребят. И правда, на западном краю широкого, быстро растущего просвета показалось что-то большое, белое, простирающееся с севера на юг. «Ура! Гора Хеллунд-Хансена! Ну, конечно, она! Наш единственный ориентир на западе!» Мы бурно радовались встрече со старым знакомым, но склад по-прежнему был скрыт густой пеленой. Посовещавшись, мы решили плюнуть на склад, проложить курс на бойню и идти прямо к ней. Еды у нас хватит. Сказано, сделано. Туман продолжал быстро расходиться, и тут-то, идя к горе Хеллунд-Хансена, мы поняли, что отклонились не на восток, а на запад, но поворачивать назад и искать склад не стали. Под горой Хеллунд-Хансена мы вышли на довольно высокий гребень. Намеченный путь был пройден, и мы расположились на привал. Позади, под совершенно чистым небом, раскинулся ледник. Та же картина, какую мы видели, идя на юг, сплошные трещины и провалы. Но среди всей этой чертовщины тянулась сплошная белая полоска. Тот самый маршрут, который мы просматривали несколько недель назад. И как раз под этой белой полоской, мы это точно знали, находится наш склад. Вот ведь досада, что он так легко от нас ускользнул. А до чего приятно было бы подобрать на обратном пути все, что мы разбросали на плато. Но в этот вечер я настолько устал, что не имел ни малейшего желания идти назад, одолевая 13 миль или 24 километра, отделявших нас от склада. Если кто-нибудь хочет совершить такую прогулку, я буду очень ему благодарен. Вызвались все, все как один. Да, тут за добровольцами дело не станет. Я выбрал Хансена и Бьёланда. Они отправились налегке с пустыми санями, это было в 5 утра. А в 3 часа дня они вернулись к палатке. Бьёланд впереди на лыжах, Хансен следом правя санями. Да, потрудились и люди, и собаки. 42 мили, или около 80 километров, прошли с одной упряжкой Хансен и Бьёланд за день со средней скоростью 5-6 километров в час. Они легко отыскали склад. Главной проблемой был участок с волнистым рельефом. Они подолгу следовали вдоль ложбин, ничего не видя кругом. Один гребешок сменялся другим. «Да уж, сегодня ледник нас причесал», — заметил Бьёланд, вернувшись в лагерь. Мы позаботились о том, чтобы к их возвращению все было готово, и в первую очередь припасли побольше воды. Воды, воды требовали у нас до и после еды. Утолив первую жажду, они перенесли свое внимание на пиммикан. Мы всячески обхаживали Бьёланда и Хансена. Одновременно все привезенное ими разложили на двое саней, и вот уже мы опять готовы в путь. Погода продолжала улучшаться, и впереди отчетливо вырисовывались горы. Вон там как будто Фритьев Нансен, а это должно быть Дон Педро Кристоферсон. Мы засекли азимуты на случай, если снова сгустится туман. Большинство из нас начало путаться, когда день, а когда ночь. 6 часов, отвечает кто-то на вопрос о времени. «Точно 6 утра?» — подтверждает другой. «Да ты что?» — перебивает его первый. «Сейчас вечер». О числах и говорить нечего. Хорошо еще год помним. Только делая записи в дневниках и журналах для наблюдений, мы вспоминали день и число, а так в течение рабочего дня совсем о них забывали.